Глава 5. «Лис, ну, Лис!» Возвращается Лена и продолжает ко мне приставать. «Ну, может быть, я действительно не просто так интересуюсь?» «С котятами сидеть не буду и не проси», — резко отвечаю девушке. «Нет, котята на этот раз ни при чем», — Леночка отрицательно качает головой. «Что, собаки?» — испуганно спрашиваю я. «Нет! Точно нет!» «Да нет же, Лиза! Послушай меня минуту!» «С комнатными растениями я тоже не дружу. У меня плохая экология в квартире, да и вообще аллергия. Да, точно, аллергия!» «Моя аллергия начнется не раньше августа, и она никак не связана с комнатными растениями, но с Леной надо держать ухо востро. Скажет, что нужно присмотреть за бабушкиным неприхотливым алоэ, а сама принесет какую-нибудь жутко капризную камелию, которая весьма привередливо относится к температуре, освещению и влажности воздуха. А если еще и бутоны на ней появятся, так вообще нельзя будет менять местоположение растения, иначе бутоны или цветы опадут. Трясись потом над ней. Нет уж, спасибо. Знаем, проходили. У моей мамы с соседкой по лестничной клетке как раз была похожая история с пресловутой камелией. Тетя Света уехала, а нам оставила свое чадо, а оно возьми и зацвети. Так сумасшедшая хозяйка по приезду не разрешила его трогать. А сама бегала к нам по 3 раза на дню ухаживать за своей кровиночкой, как она ласково называла сие растение. «Да нет же, дело не в животных и не в растениях. С племянником твоим сидеть не буду. Он у тебя, конечно, славный малый. Но одно дело погулять с пацаном под твоим присмотром и совсем другое брать на себя единоличную ответственность. Так что извини». «Лиза, успокойся уже. Помолчи и послушай, что тебе старшие скажут». «Ой-ой-ой, старшая. Всего-то на 2 месяца. Хорошо, хорошо, молчу и слушаю». «Ни с кем сидеть не надо. Хватит. Наоборот, я тебе отдых предлагаю, а не работу в качестве сиделки. На свежем воздухе, между прочим, на природе, с шашлычками и приятной компанией». «Ой, Лен, заманчивое предложение, но я на мели. Не удержалась на тех выходных и накупила себе шмоток к лету. Теперь вот сижу на капусте и гречке, худею», — горестно вздыхаю. «Опять ты не дослушала до конца. Вот что за девчонка? Я начинаю понимать, почему у тебя парня нет». «Да, по больному месту, удар ниже пояса, можно сказать. Обидно». «Ой, Лиз, я не хотела. Извини, пожалуйста. Не расстраивайся ты так. Я же как раз и хочу тебе помочь обрести женское счастье». «Где? На шашлыках?» — хмуро уточняю. «Конечно. И тратить деньги не надо». Леночка сияет, как новогодняя елка. «В смысле не надо? Угощает кто-то, что ли? Понять коллегу у меня никак не получается». «Естественно. Глупенькая ты моя. Молодые люди все организуют и оплатят. С них поляна, с нас приятная компания. Так как, а? Согласна?» Девушка радостно подмигивает мне. «Даже не знаю. С сомнением тяну. Я ведь ни с кем не знакома». «Вот и познакомишься. Да и всего лишь вчетвером мы будем, так что стесняться некого». «Значит, что-то типа двойного свидания на природе. Не скажу, что удивлена. Лена постоянно с кем-то знакомится, встречается, куда-то ходит, но меня с собой берет в первый раз. Как-то один из ее очередных ухажеров зашел за ней на работу, а я имела неосторожность выйти вместе с девушкой из здания. Так вместо того, чтобы пойти на свидание вдвоем с Леной, Артур пригласил еще и меня. И знаете, весь вечер у меня не пропадало ощущение, что Артур мечтает избавиться от Леночки и заняться вплотную мной. В общем, очень неудобно получилось. Вроде парень кобель, а виноватой ощущала себя я. Неудивительно, что она меня ни разу не звала с собой. Как она сказала на следующий день, сама виновата. Надо было подумать о том, что рыжие девушки слишком яркие. Я не поняла, комплимент это был или не совсем, но тему не стала развивать. Сама-то Леночка у нас субтильная блондинка, с миловидными чертами лица. «Если честно, странно, что ты меня зовешь. Решаю прямо высказать собственные сомнения». «Да ничего странного. Ты одинокая подруга, а моему парню приспичило организовать отдых на природе непременно с другом. Вот и все». Коллега начинает раздражаться. «И ты как бы это так спросить-то?» «Мнусь я». «Нет, я не боюсь. С Олегом у нас все серьезно. Это он друга мечтает пристроить, чтобы тот был так же счастлив, как и он сам». Леночка картинно закатывает глаза. «Ясно», — улыбаясь девушке. «Ладно, я согласна». «Правда? Ура! А то, если бы не ты, пришлось бы звать Юлю. А она мало того, что одевается, как бабка из колхоза, так еще и двух слов связать не может. Ладно, ты пока дорабатывай, а я побегу позвоню Олегу, обрадую его, а потом расскажу тебе, где встречаемся». И коллега радостно убегает от меня. Да уж, меня, оказывается, держит в запасе на предпоследнем месте перед некой Юлей. Что ж, по крайней мере, я все-таки могу связать два слова и одеваюсь получше, чем бабка из колхоза. Иначе на свидание позвали бы Юлю, а не меня.